Надо бы добавить ударных инструментов и переходы на барабанах, увеличить темп, а соло гитаре заменить звуками синтезатора. Незаметно для себя Катя произнесла фразы вслух. Было бы неплохо сделать что-то вроде концерта, то есть провести аранжировку всех песен. Получатся новые синглы, все это объединить в один альбом, дать название, что-то вроде «Ответ Ливерпулю», ну или что-нибудь другое в названии придумать. Весь вечер она трудилась над нотами. А на следующий день весь коллектив старательно репетировал новую композицию. Причем парни и девушки делали это с энтузиазмом. Через несколько дней позвонила Шарович, сообщила, что она зафиксировала авторские права, а также порадовала, что пластинка точно выйдет. Брук договорился с руководством мелодии. Через несколько дней Шарович обещала вернуться, чтобы быть рядом с Катей, когда будет решаться вопрос о поступлении в консерваторию. Новости приятные, но не заканчивались. Буквально в этот же вечер за ужином поделилась новостью мама. «Пришла аппаратура, музыкальный центр, радиола и три магнитофона. Я заказала в трансагентстве доставку на завтра. Катюш, тебе надо быть после обеда дома. Пусть сгружает все в Мишину комнату. Там только одних кассет. Куча коробок. Миша приедет, пусть сам разбирается». «Мам, радиоаппаратура кому? Мишке? Или вся семья будет пользоваться?» Не удержался от вопроса Катя. Родители переглянулись. На молчаливый вопрос Виктора к жене Галина отрицательно покачала головой. «Миша приедет, все расскажет сам», — отмахнулась мама, чем только подогрела любопытство Кати. Но в этот вечер она так и не добилась правды от родителей, которые продолжали молчать, как партизаны. Софья Яковлевна Шарович прилетела из Москвы в понедельник, 28 июля. Вечером позвонила на домашний телефон Егоровых. «Катюша, завтра оденься во что-то строгое, например, жакет и юбка. Никаких кричащих цветов в одежде. С собой возьми скрипку. Нас ждут к 12 часам в консерватории. Очень хотят посмотреть на тебя, а возможно даже послушать твое исполнение». На следующий день Екатерина одела костюм, темно-синяя юбка, такой же жакет, белая сорочка, туфли черные на маленьком каблуке. Со Шарович встретились в консерватории, быстро прошли в зал, где собралась комиссия. Ну как комиссия? Ректор консерватории Блинов Евгений Григорьевич, который вступил в должность Уральской государственной консерватории буквально в июне этого года. Завкафедра истории русской музыки Орлова Елена Михайловна, завкафедра сольного пения Вольтер Наталья Александровна, завкафедра композиции Егоревич Леонид Иосифович. Двое мужчин и две женщины сидели за столом, что стоял посередине. А Шарович прошла к окну, где стояли стулья. Там и присела. Кате стул не предложили, так что она осталась стоять. «Думаю, нет смысла заставлять Егорову играть что-то из классической музыки. Зная Софью Яковлевну, даже не сомневаюсь, что она подготовила свою воспитанницу. Катерина, я слушал твои композиции с поэтичным названием «Розы любви и печали». Лично мне понравилось. Хорошая работа», — высказался ректор консерватории. «Евгений Григорьевич, позволите?» — спросил завкафедры композиции, на что ректор кивнул головой. Гуревич встал из-за стола и прошел к роялю, который стоял у стены. Подозвал ближе к Катерину, вручив ей чистые нотные листы. «Я сейчас кое-что исполню. Ваша задача, Екатерина, попробовать на слух определить ноты и записать их в нотные листы», — предложил Гуревич и сел за рояль. Играл он недолго, секунд 20. Остановившись, внимательно посмотрел на Екатерину. Взяв шариковую ручку, Катя записала ноты в нотные листы и передала Гуревичу. Леонид Иосифович посмотрел на ноты и повернулся к остальным членам комиссии. «Идеальный слух! У меня нет вопросов», — произнес Гуревич и прошел на свое место за столом. «Екатерина, подождите в коридоре», — предложил Блинов. Катя вышла. В этот момент она почувствовала крайне высокое волнение. А Шарович не выходила минут 30. За плотно закрытыми дверями совсем не слышно, о чем совещается комиссия. Когда Катя уже начала потряхивать, вышла Шарович. Она улыбалась. «Поздравляю, Катенька, тебя принимают вне конкурса», — сообщила приятную новость Софья Яковлевна. Домой Екатерина ехала, будто летела на крыльях, а вечером обрадовала родителей. В связи с этим мама выставила на стол бутылку вина. Даже Кате налили совсем немного, на донышке бокала. В эту ночь Екатерина уснула поздно. Пережитое возбуждение совсем отбило сон. Но молодой организм взял свое. Девушка все же погрузилась в царство Морфея. Первый этап пройден. она гарантированно становится студентом консерватории, а через несколько лет получит профессию композитора. Глава 7. Интерлюдия 5. ГДР, Берлин, Эрика Краузе. Эрика Краузе буквально вчера вернулась из Болгарии, где они с мамой отдыхали на курорте Златни Пясыцы, который расположен на берегу Черного моря. Златни Пясыцы. Курорт Черноморского побережья Болгарии расположен на территории национального парка в 18 километрах к северо-востоку от центра Варны. А сегодня Эрике просто необходимо поделиться впечатлениями с лучшими школьными подругами – Урсулой и Катрин. Проснувшись в 9 утра, Эрика созвонилась с подругами. Принято решение встретиться и погулять в парке Кёльнишер. Тем более все девушки живут рядом, на соседних улицах. В парке не только погуляли, но и поели мороженого. 2 часа обменивались новостями. Приличным немецким девушкам всегда есть о чем посплетничать, в том числе обсудить мальчиков и юношей постарше. «Эрика, ты познакомилась на курорте с каким-нибудь жгучим брюнетом?» «Говорят, что в Болгарии сплошь брюнеты и все симпатичные», — проявила любопытство Урсула. «Скажешь тоже. Всяких хватает, но особо симпатичных я там не видела», — фыркнула Эрика. Постаралась ответить с видимым безразличием. «Подозреваю, что кто-то там был, кто мог заинтересовать нашу Эрику, которая старается выглядеть снежной королевой», — пошутила Катрин. «Вы знаете, что Хорст после школы планирует поехать в Советский Союз, чтобы там учиться в МГИМО?» «Он говорит, что это вполне возможно. А если не получится поступить и учиться на дипломата, то будет подавать документы в МГУ, которые находятся тоже в Москве», — сменила тему Эрика. «Хорошо ему. У Хорста отец служит в Министерстве иностранных дел. Было бы странно, если бы он не пошел по стопам отца», — прокомментировала Урсула. «Твой отец тоже не повар кафе. Наверняка сможет похлопотать, если заявишь желание учиться в СССР», — съязвила Катрин. «Не думал об этом. Эрика, а ты куда планируешь пойти учиться после школы?» — спросила Урсула. «Отец говорит, что в Советском Союзе очень хорошее образование, но я пока не думала, куда пойду после школы», — ответила Эрика. «Зачем тогда учишь русский язык, если не собираешься учиться в СССР?» — удивилась Урсула. «Русский — более сложный язык. Английский будет выучить проще, к тому же у меня мама хорошо знает английский. Так что я учу сразу 2 языка. Хоть это очень непросто». Эрика даже поморщилась, показывая, насколько все сложно. На обмен новостями и гулянию по парку ушло 3 часа. После этого подруги расстались, договорившись созвониться на следующий день. Вернувшись домой, Эрика обнаружила дома маму. «Эрика, заходил Герр Лемке, наш почтальон. Принес бандероль. Насколько я поняла, тебе пришел ответ на твое письмо в Советский Союз. Бандероль на столе в твоей комнате», — сразу сообщила мама, как только Эрика переступила порог квартиры. Эрика прошла в свою комнату. Действительно, на столе лежала бандероль из СССР. Девушка быстро распечатала посылку. Внутри обнаружила книгу на русском языке и письмо. Адрес русского школьника дал Хорст Шнитке, с которым она дружила с самого детства. К тому же родители Эрики и родители Хорста были хорошими приятелями. Эрика уселась в кресло и открыла книгу. На обложке автор написал пожелание для Эрики. Причем на немецком языке, что вызвало улыбку у девушки. На первой странице фото автора и описание его творческого пути. Некоторое время Эрика рассматривала книжное фото. А что? Вполне симпатичный юноша. В школе на уроках русского языка Эрика считалась одной из лучших учениц. Она прочитала название, а потом аннотацию книги. Книга на русском языке, а значит, есть возможность попрактиковаться в знании языка советских людей. Эрика решила позвонить своему другу Хорсту. Трубку взял сам Хорст. «Привет, Хорст, ты сколько лет переписывался с русским школьником?» — спросила Эрика. «С 4 класса. А что, что-то не так? Тебе пришло письмо от Михаила. «Он хороший парень, так мне показалось», — ответил Хорст. «Мне пришла бандероль от Михаила. Он выслал книгу. Оказывается, он писатель, а ты мне этого не говорил. Хорст, вы обменивались фотографиями?» «Было дело. Кажется, в 6-м классе, ну или в 7-м, сейчас не помню». «Заскочи ко мне, фотографию прихвати, хочу сравнить», — попросила Эрика. «Хорошо, завтра с утра зайду к тебе. Мне даже самому интересно, какую книгу он выслал». «Вот уж не ожидал, что Михаил — писатель». Хорст явно удивился такой новости. Эрика прошла в комнату родителей, где мать просматривала документы. Что-то по работе, ведь она искусствовед. Именно мама стала инициатором того, что Эрика увлеклась рисованием. «Мути, посмотри, что мне выслал русский школьник, которому я написала письмо». Эрика показала матери книгу. «Мути». В переводе с немецкого языка — ласковое обращение к матери. «Эрика, тебе не помешает сделать ответный подарок», — произнесла Моника Краузе, полистав книгу. «Я тоже так думаю, но ничего не приходит в голову. А еще я хочу выслать свое фото. Пусть увидит, какие красивые девушки в Германии», — заявила Эрика, крутясь в это время перед зеркалом. «Надо хорошо подумать, чтобы ответный подарок был достойным», — подсказала мать. Вечером, сразу после ужина, Эрика показала книгу отцу. Эрнст Краузе похвалил качество исполнения печати книги, но уверенно заявил, что в Германии книги для детей делают из более качественной бумаги. «Вати, как думаешь, что мне отправить как ответный подарок?» — спросила Эрика у отца. «Пошли ему свою картину. У тебя есть вполне достойные работы. Мама подтвердит, что я прав в выборе», — ответил Эрнст. «Вати», в переводе с немецкого языка — ласковое обращение к отцу. Эрика посмотрела на мать, та улыбнулась и заверила, что у дочери действительно есть достойные картины, хотя Эрика прячет их за шкафом в своей комнате. Решено. Эрика вполне доверяла матери, потому решила, что завтра они вместе с Хорстом напишут ответ и отправят бандероль в Советский Союз. Заодно Хорст поможет выбрать картину. Август 1975 год. Свердловск. Егоров Михаил. «Я прилетел в Свердловский аэропорт в 4 часа дня. Еще из Симферополя позвонил домой. Трубку взяла сестра. Попросил ее передать родителям, чтобы не беспокоились. Я сам доберусь. Возьму такси». Не спеша получил багаж. К чемодану добавилась пишущая машинка. «Ну ничего. До такси дотащился, а в 5 вечера уже переступил порог нашей квартиры». Катя была дома. Она только что вернулась с репетиции. Мы обнялись с сестрой. «Какой ты загорелый! Есть хочешь? Могу быстро что-то сообразить», — предложила Катя. «Спасибо, но продержусь до ужина», — отказался я и потащил свои вещи в свою комнату. Катя последовала за мной. Когда я увидел, что моя комната заставлена коробками, то слегка обалдел. Особенно много больших коробок. По наклейкам я понял, что это кассеты. Ни много, ни мало, 2000 штук. Вот и отлично. Будешь что продавать парням, когда они размножат копии зарубежной музыки. Футляр с машинкой поставил на стол и оглянулся. Катя стояла в дверях. «Малой, тут без тебя родители развели интригу. Ни в какую не стали говорить, что здесь в коробках. Хотя по наклейкам я поняла, что это радиоаппаратура. Не хочешь мне ничего рассказать?» «Удовлетворить мое любопытство». В глазах сестры разгорался неподдельный интерес. До дня рождения Кати оставалось 4 дня. «Пожалуй, можно и рассказать. Пусть порадуется. Она давно мечтала о качественной радиоаппаратуре». «Подарок на твой день рождения. И что-то мне говорит, что подарок очень дорогой. Но ты будешь довольна. Ведь тебе просто необходима аппаратура с качественным звуком, чтобы твои талантливые ушки правильно воспринимали музыку», — ответил я. У Кати сразу засветились глаза от радости. Она приблизилась к коробкам и стала, проявляя нетерпение, рассматривать их со всех сторон. «Малой, помогай распечатать. Мне не терпится посмотреть, что там», — призвала меня на помощь сестра. «Не спеши. Сначала перетаскаем в твою комнату. А ты попутно расскажешь мне о новостях, что произошли в мое отсутствие», — поставил условие я. Скоро к нам переедут дедушка с бабушкой. Как я поняла, определились с домом в санаторном. Дед уехал в деревню, им надо распродать скотину. Дедов мотоцикл и дом. Мама поступила на заочное отделение в СИНХ, кафедру экономики, торговли и питания. Папа раскручивает производство чемоданов, которые будут на колесиках, ответила Катя. Мы уже перетаскали все коробки с аппаратурой в ее комнату. Сестра уселась на свой диван, предоставив мне возможность раскрывать коробки самому. «А что с твоей консерваторией? Начались вступительные экзамены?» — спросил я. «Меня приняли вне конкурса», — ответила Катя, расплываясь в довольной улыбке. Меня действительно порадовала новость о поступлении сестры в консерваторию. Вот ни разу не сомневался в ее таланте. «Поздравляю! С меня подарок!» — пообещал я. С подарком откладывать не стал. Вернулся в свою комнату. Имелись у меня закупленные золотые изделия, что закупал ранее. Выбрал цепочку с подвеской знака льва. По гороскопу. Вернулся к сестре и вручил ей. Катя сразу бросилась к зеркалу примерять золотое украшение. Пока доставали из коробок аппаратуру, вернулись родители. Будто сговорились, в квартиру вошли вместе. Меня потискала мама. Крепко обнял отец. Надо было решать, как расставить музыкальный центр, магнитофоны и акустическую систему в комнате. За это взялся отец. Он начал метром измерять габариты и прикидывать, какая мебель понадобится, чтобы расставить все как можно удобней. Мама с Катей ушли на кухню готовиться к ужину. Ужинали на кухне, сидя за столом, разговаривали, делились новостями. Я рассказал о поездке в Крым, но без особых подробностей. Отдыхал, работал над книгой, очередной фантастикой. Родители знали, что со мной в одно время там проходило лечение Брежнев. О подробностях я говорить не захотел. Всей семьей радовались за Катю, что ее приняли вне конкурса. Мама поделилась впечатлениями о поступлении на заочное обучение. Отец говорил, что его привлекли к организации нового участка, на котором будут выпускать чемоданы на колесиках. «Пап, а ведь на заводе есть отдел «Уралмаш-экспорт», ну или что-то подобное. Так что вы легко сможете продавать чемоданы за валюту. Вот ничуть в этом не сомневаюсь», — заметил я. «Экспорт есть. Более чем 70 стран продукцию отправляют в Европу, в Азию, даже в Африку и Латинскую Америку», — подтвердил отец с гордостью. «Ну и поговори с руководством, чтобы они предложили такой товар в Европу. Там более продвинутое население», — добавил я еще одну подсказку. «Дело, говоришь. Завтра забегу к Варнащеву, подкину ему такую идею», — согласно кивнул отец. «Миша, ты определился, в какой школе учиться? Останешься своей или переводиться будешь? Что скажешь?» — спросила мама. «Буду переводиться. Нет смысла бегать в школу за два квартала, когда есть такая же в 100 метрах от дома», — подтвердил я свое решение. «После Катиного дня рождения схожу в школу. Заберу твои документы», — не стала возражать мама. «У меня, конечно же, совсем другая причина смены школы. Не в расстоянии дело. Но говорить об интрижке с учительницей родителям точно не надо. Сейчас такие нравы, что меня родители просто не поймут. Обвинят во всех грехах именно Нелли Григорьевну». «А что с дачей в санаторном?» — вопрос задала Катя. «Не дача, а дом для тести с тещей», — поправил Катерину отец. «Обо всем договорились. Будем сначала ремонт старого дома делать, чтобы папа и мама зиму пережили. Следующей весной займемся строительством», — пояснила мама. «Баню в этом году поставим. Может, фундамент нового дома заложим. В выходные будем ездить в санаторный. Начинается трудовая повинность», — высказался отец. «Мой отец считает, что строить самостоятельно своими руками — капец как круто. Тем более у бати руки из правильного места растут. А я вот другого мнения. Мне проще за месяц книгу написать, получить хороший гонорар, на который нанять профессиональных строителей. По мне, так каждый должен заниматься тем, что у него лучше получается». «Без строителей никак. Сами будем строить до морковного заговения», — заметила мама. А я сразу порадовался, что мама имеет правильное мнение. Как показывает практика, мамино мнение всегда перевешивает отцовское. «Мне нельзя. У меня пальчики музыкальные», — заявила Катя, помахав растопыренными пальцами. «Тебя никто не заставляет, но походить по лесу и пособирать грибы и еду приготовить ты вполне сможешь». подобрал роль в будущей трудовой повинности для Кати отец, отчего она нахмурилась. Но по выражению лица сестры я сразу понял, что Катерина не собирается сдаваться. Она просто применит другой способ откосить от работ. Как правило, батя ей не отказывает. «Ты вместо того, чтобы трудовую повинность планировать, лучше возьми отгул до съезда с Катей. Выберите ей мебель под радиоаппаратуру». «Да, Катюша, магнитофон, тот, что кассетный, будет подарком от семьи тети Маши». «Не забудь поблагодарить», — распорядилась мама. «Зачем нам покупать мебель из прессованных опилок? Завтра зайду в модельный цех. Там работают столеры-краснодеревщики. За 3 дня сделают, успеют до дня рождения, особенно когда левым рублем запахнет. Материал хороший, там есть, я точно знаю. Дуб или бук. А мы с дочкой сегодня рисунок накидаем». Она выразит свои пожелания. «Галя, еще момент. Володин из 28-го цеха продает свой гараж. Он в Верхнюю Пышму переезжает. Меняет квартиру на дом. За гараж просит 1000 рублей», — возразил отец и сменил тему. «Тот, что сосед по гаражу?» — уточнила мама. «Мам, надо брать. Отапливаемый гараж, тем более по соседству. Буду туда мотоцикл ставить. Да и вообще вещь нужная», — тут же влез я, пока мама не начала отказываться. «Там же надо с председателем гаражного кооператива договариваться, если я ничего не путаю. Тот хапуга тоже денег попросит», — не стала напрямую отказывать мама. «Дадим ему 100, может 200. Я ему клапана постоянно регулирую, так что подпишет документы, никуда не денется», — аргументировал отец. «А ведь точно. 12-го поедем на базу мотоцикл Днепр забирать. Вот и поставим туда, пока отец с мамой не приехали». Мама даже по лбу себя стукнула. Видимо, забыла. «Во-во! Завтра схожу к ним в цех, сразу и договорюсь, чтоб ключи забрать, а вечером деньги отдадим», — подхватился отец. «Вареньем ему морду не намазать? Деньги отдам, когда оформят на меня гараж», — категорично заявила мама. «Мама у нас казначей, потому отец с ней не спорит. То, что на заводе есть отличные мастера по дереву, — это факт. Кровать родителям именно они изготовили. Не стыдно будет за такую мебель». После ужина я решил сходить в старый двор, надеясь подловить там своих приятелей. Надо бы определиться с планами по реализации кассет. То, что есть результаты, видно по количеству денег. Пока меня не было, пацаны передали маме 3000 рублей. А значит, дела идут. Но не успел я покинуть квартиру, как тоже раздался междугородний звонок. Звонил Рогозин из Владивостока. «Здравствуй, Миша. Новости есть для тебя, причем хорошие», — поздоровался Дмитрий, как только услышал мой голос. «Удалось технику подобрать? Кстати, спасибо за аппаратуру, все получили?» — спросил я. «Обращайся, если что. По технике не совсем то, что ты просил. Точнее, не в том количестве. Сам понимаешь, берем со свалки, бывают аварийные. Японцы подбирают запчасти, стараются брать свежих годов выпуска. В общем, я взял. Если откажешься, буду реализовывать во Владике. 2 единицы Yamaha XS1 73-го года выпуска по 650 кубов. Цена та же, что в прошлый раз. И 4 единицы Honda CB350 73-го и 74-го годов выпуска по 350 кубов. В Японии такие мотоциклы хвалят. Вся техника как сборная солянка. Сам понимаешь, после аварии подбирают с других моделей, но за качество гарантируют. Тем более у меня с этим японцем долгосрочные договоренности. Каждая единица по 2 шлема, новые и раскрашенные. Цена та же», — озвучил информацию Рогозин. «Беру», — решительно заявил я, не сомневаясь, что мотоциклы продаются. «Отлично. Тогда отправляю все в одном контейнере. Сложат аккуратно и подпишут цифрами. Деньги переводом отправите. Маша знает, как это сделать». Закончил разговор Рогозин и отключился. «Ну вот, теперь можно бежать в старый двор. Хохла порадую, а то он опять начнет конючить, когда появится байк». Ребят застал в старом дворе. 2 Хонды и Ява стоят возле скамеек, где теннисный стол. Рашид и Юрка здесь, как и Саня Волков. Похоже, запрягла Ленка Першина Саню, катает ее везде. Кроме моих приятелей, здесь же собрались дворовые пацаны и девчонки. В очередь играют в теннис. Я подошел и поздоровался со всеми. Присел на лавочку рядом с Рашидом, Юрой и Саней. Парни поделились новостями. Волков подал документы в Свердловский радиотехнический техникум. на специальность «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники». Теперь ему 3 года ездить в технарь через весь город. Техникум находится в конце улицы Крауля. Рашид и Юра сдали документы в 82-е училище, получат профессию газоэлектросварщик. Учиться им 3 года. Я сообщил пацанам, что точно перехожу в 22-ю школу по причине близкой расположенности от дома. «Рашид, как у тебя в боксе успехи есть?» — спросил я у Рашида. «По вечерам на тренировку хожу. Тренер пока не хвалит, но и не ругает. По утрам бегать начал, чтобы дыхалку разрабатывать. Правда, сегодня тренер сказал, если темп сбавлять не буду, он меня на соревнования осенью выставит», — ответил Рашид. По его выражению лица было видно, что тренироваться ему нравится. «Днем в колхозе работаешь?» — спросил я у Абдулина. «Нет, перешел в мастерскую к Демону. Пацаны там нормально работают, в технике волокут, есть чему поучиться. Блоха сказал, что с понедельника доверят переборку двигателя от Урала, а он присмотрит», — похвастался Рашид. «Юрик, аппаратура пришла, уже у меня дома. Рашид, твой магнитофон тоже, по деньгам не тяни, готовь 600 и забирай, хоть сегодня. И еще, из Владика сообщили, что скоро запчастями тачки приедут, недельки через 2. Там 2 Ямахи и 4 Хонды по 350 кубиков. Определяйся и готовь гроши. Я здорово потратился, ждать не буду», — порадовал я хохла. Он даже заулыбался. «Михей, разговор к тебе есть. Саня влиться к нам в компанию хочет, но раз ты замутил, тебе и решать». «Да, кассеты закончились, во вторник нечего вести. Парамонова познакомила еще с одной бабой, тоже бригадир у проводников, но ездит в Крым», — обратился Юрик ко мне с просьбой. Я вопросительно посмотрел на Сашку Волкова. «Пацан он нормальный, гнилых поступков за ним не водится, хотя по прошлой жизни я после школы с ним почти не общался. С другой стороны, Саня неплохо разбирается в электронике. У меня отдельная комната, сможем все расставить грамотно. Подключим еще пару кассетников, чтобы увеличить выход. Никто мешать и не будет. Родители ко мне не лезут. Если ты согласен, то пацаны не против», — высказался Саня с надеждой, заглядывая мне в глаза. «Язык за зубами держи. Я тоже не против. Тогда расклад такой. Цену не повышаем. Нам надо, чтобы кассеты расходились. 32 рубля делим на 4. 8 рублей за кассеты мне. 100 штук забирайте хоть сегодня. Ко вторнику наверняка успеете накрутить. Можете больше взять, если справитесь», — быстро прикинув расклад, предложил я. «Конечно успеем. Если Рашид свой новый аппарат даст в работу, то 3 кассетника подключим дополнительно. 5 кассет на выходе». «До вторника точно успеем», — заверил меня Волков. В этот вечер я дал парням радиолу и магнитофон Рашида, плюсом вручил 200 чистых кассет. 2 железнодорожных рейса увеличат продажи, что нам на руку. На следующий день я собрался в региональное отделение Союза писателей. Надо узнать, какие мои действия, чтобы подать заявление на вступление. Через справку узнал адрес. Сейчас они находятся на улице Карла Либкнехта, дом 8. Но прежде чем ехать в региональное отделение, решил заскочить к Очеретину. Предварительно позвонил. Мне сказали, что Вадим Кузьмич до обеда будет на месте. Мотаться на транспорте нет смысла, когда под рукой есть байк. На нем и доехал до издательства. Входя в кабинет, к главреду поздоровался. «Проходи, Миша, присаживайся. Только не говори, что ты принес очередную книгу». Вадим Кузьмич рассмеялся. «Заканчиваю 2-ю часть «Воин в темноте». Но я по другому вопросу, Вадим Кузьмич». «Удивляюсь я, с какой скоростью ты пишешь фантастику. Но радуюсь, что рождается хороший писатель. Нам в редакцию много писем приходит, люди ждут твоей книги, а это знак того, что у тебя имеется своя аудитория. По циклу «Солдатская правда» что думаешь? Будет продолжение?» «Обязательно будет. Я буквально вчера из Крыма вернулся. Позволил себе отдых. Как-никак у меня каникулы. Скоро учебный год», — заулыбался я. Похвала Черетина приятна, чего уж скрывать. «А что за вопрос у тебя ко мне? Выкладывай», — спросил главред. «Хочу написать заявление на вступление в Союз писателей». «Ну вот и решил с вами посоветоваться», — озвучил я свою просьбу. «Хм, решился, значит. Тебе понадобится рекомендация от 3 писателей, причем членов Союза. Ты должен иметь 2 опубликованные книги». «Ну, с этим у тебя проблем нет. Надо приготовить рецензии на своей книге. Возьми свой цикл «Солдатская правда». От себя я с радостью дам тебе рекомендацию. Поговорю с коллегами. Тот же Владислав Крапивин не должен отказаться. Позвоню Виктору Оставьеву. Тем более он ветеран войны. Точно знаю, что твои книги он видел. Давай сделаем так. Ты мне позвони в понедельник до 10 утра. К этому времени у меня будет информация, а потом и двинешь заявлением в региональное отделение писателей, предложил Очеретин. Спасибо вам, Вадим Кузьмич. Вы прям как наставник для меня. Поблагодарил я главреда, чем вызвал у него смех. «Ну вот и хорошо, что догадался заглянуть к Вадиму Кузьмичу. Глядишь, и не понадобится беспокоить Цуканова». С приподнятым настроением я покинул здание среднеуральского издательства. От редакции решил прокатиться в старый двор. «Нет, можно, конечно, поработать над книгой, но отдыхать тоже иногда надо». Въезжая во двор, увидел Хонду Сани Волкова. Рядом стояла Ява Юрика Карпенко. Юра и Саня стояли возле мотоциклов, а рядом с ними мой знакомый Андрей Шилов. Подъехав, я слез из байка и снял шлем. Поздоровался со всеми. «Привет, Михей. Вот ты-то мне и нужен. Почти 2 месяца тебя пытаюсь поймать, но ты словно неуловимый ковбой», — попытался пошутить Шилов. Я смотрелся вокруг. На дороге заметил москвич. «Значит, дружок Шилова тоже здесь, только сидит в машине». Я догадывался, зачем меня ищет Андрей. Все никак не успокоится по поводу мотошлемов. «Пацаны говорят, что давно тебе передали наше предложение. Ты же можешь доставать мотоциклы из Японии? Чего не позвонил? Вроде телефон тебе оставляли, если ваши дворовые пацаны не врут». Засыпал меня вопросами Андрей. «Ссориться с Шиловым не хочется. И дело не в том, что я его боюсь. Случись с ним подраться, я его уделаю, хоть и отслужил Андрей в армии. В прошлой жизни, когда нам исполнилось по 16 лет, мы хорошо о себе заявили во дворах. Держались всегда вместе, Рашид, Юрка и я. Так что махались с парнями старше нас на 5 и даже на 10 лет. А через год с нами уже никто не связывался. Даже жулики и гопники. А еще в прошлой жизни я часто покупал у Шилова шмотки. Сейчас даже удивляюсь, почему так поступал. Как оказалось, у мамы серьезные связи. Достать она может практически все, что возможно приобрести у фарцовщиков или на туше. Кто ищет, тот всегда находит. Пацаны не врут, передавали предложение от тебя и от Ирины Кривозубовой. Вот только мне неинтересно заниматься шлемами. Хлопотно чересчур. Да и поставки нерегулярные. Хорошо, если раз в полгода получится что-то организовать. Андрей, ты же на шмотках сосредоточен. Чего вдруг потянуло на мототовары? Пояснил я, не проявляя агрессии, и сразу задал вопрос. Ассортимент следует расширять. Есть люди, кто сидит на запчастях и прочих товарах в этом направлении, не отставал Андрей. Такие, как Шилов, понимают, когда им аргументируешь с экономической выгодой. Хорошо, давай прикинем, что к чему. Шлем советского производства стоит от 30 до полтинника. Мы привезли по 70 рублей. Допустим, ты будешь брать по 120. Казалось бы, навару на полтинник. Вот только много шлемов не получится заказать. Добавь к этому редкие поставки. Получается, что становится неинтересно. Я доступно объясняю. Может, возражение есть? Ответил я и улыбнулся. Шилов сморщился. Расклад ему точно не нравился. Я уже было подумал, что он отстанет, но ошибся. Миха, ты же писатель. Пишешь фантастические книжки. Есть другое предложение. «Книги дефицит. Сможешь доставать книги, хотя бы те, что сам пишешь? Пацаны говорят, ты уже много книг написал, а у меня есть букинисты. Можно нормальную схему сложить. Все будут на варе». Андрей выглядел довольным, будто осчастливил меня и тем гордится. «Андрей, ты, видимо, плохо понимаешь, как все устроено в мире букинистов и прочих книжных торговцев. Я работаю с издательствами. У меня репутация автора, причем репутация достойная. Как ты понимаешь, репутацию заработать сложно, а вот провалить очень даже легко. Как ты себе представляешь? Я прихожу и прошу оставить мне 100 книг? Не получится. Само издательство не распоряжается тиражом печати. Существует план для них, который они выполняют. Продукция уходит на торговые базы. Тебе нужны люди, которые трудятся в таких местах. Например, Союз Печать, ну или еще какая база, которая распределяет книги по магазинам. На худший случай тебе нужны директора книжных магазинов. Спокойно, без нервов, объяснил я Шилову, как работает сама система торговли печатными изданиями. Шилов сморщился, но возразить мне не смог. Нет у него аргументов. А может, он толком не продумал тему продажи книг? Андрей с нами попрощался и ушел к машине, где его ждал приятель. «Вы хоть не разболтали про кассеты?» — спросил я у Сани и Юрика, когда Шилов отошел от нас на достаточное расстояние. «Да мы чего, сумасшедшие, что ли?» — возмутился Карпенко. «Я так, на всякий случай предупреждаю, чтобы потом не было обидно за прожитые годы». «Вы сегодня едете к космосу на тусовку рокеров?» — спросил я. «Мы с Рашидом точно поедем. Я его дождусь после тренировки, потом рвану. А Сани не знаю». «Поедет, если его Першин отпустит. Конкретно оседлала нашего Санечку», — ответил Юрик и заржал. А Сашка Волков покраснел. «Я тоже подскочу. Мне с демоном поговорить надо», — предупредил я. Подошли наши дворовые девчонки — Лара Мингазова, сёстры Юдановы, Лена и Таня. Начали просить, чтобы прокатили на байке. Я отказывать не стал. Юданова моложе меня на 2 года, а Лара всего на год. Надо бы присмотреть мне кого-то для снижения напряжения тела. Пока даже не знаю кого. Сёстры Юдановы симпатичные, но совсем молоденькие. Им только по 13 лет исполнилось. Рановато их в койку затягивать. Вот Ленгу Першину в самый раз. Она ровесница моей сестре. В прошлой жизни я с Першиной пересекался, когда учился на последнем курсе технаря. К тому времени она была безотказная. А как она сейчас смотрит на секс, даже не знаю. Вон, Сашку запрягла и пользует. Сомневаюсь, что она ему что-то позволяет. Посадил Ларису, прокатил ее по району. Юрка, глядя на меня, посадил Ленку Юданову. Недолго покатались и вернулись во двор. Волков все еще ждет Першину. «Саня, ты чего, на Ленку Першину залип?» — решил я спросить Волкова напрямую. Карпенко еще не подъехал, он теперь Татьяну повез. Сестру Лены Юдановой. «Нравится она мне, но какая-то строгая. Не прикоснись к ней», — пожаловался Санек. «Ты завязывай с такими хороводами, тебя просто пользуют, пока лето. Будь тверже. Нет, я понимаю, что она может всю девственность бережет. Уважай ее решение, но ты же совсем как бычок на веревочке», — высказал я Сашке. Спорить он не стал. Сразу мысленно себя обругал, лезу со своими советами, а сам толком не разобрался в своих отношениях. У меня встает вопрос. Как же отношения с Нелли Григорьевной? Нет, она меня очень даже устраивает. Но есть предчувствие, что по возвращению с юга она пересмотрит свое отношение ко мне. Я свою бывшую учительницу понимаю. Рискует она конкретно, раз с бывшим учеником мусит. А женщина она порядочная. Вот поживет на юге. Помутнения в голове пройдут, наступит отрезвление. Эх, мне будет жалко, но жизнь есть жизнь. Пока я размышлял, из барака вышли 3 красотки. Галина Громова, Шилова Марина и Кривозубова Ирина. Ирина, увидев меня, тормознула подруг и подошла ближе. «Привет, Мишутка. Как поживаешь? Что-то совсем старых друзей позабыл. Мне не позвонил, я так надеялась». «Ну, чисто лиса, так и льется из нее соблазн». Ирина как бы невзначай прижалась грудью к моему предплечью. Подошли Галка с Мариной. «Живем, хлеб с маслом жуем. А то, что не позвонил, некогда было, в Крым ездил», — ответил я Кривозубовой. «Миша, мой брат тебя видел?» — спросил Шило. «Она поговорили, но не договорились. Я ему все объяснил, почему отказываюсь», — ответил я Шилой. «Миша, мы в субботу на дачу собрались. Давай с нами. Вина попьем, танцы устроим. Если надумаешь, позвони до 12 дня». Ирина погладила меня по плечу. Девушки развернулись и пошли по своим делам. Подъехал Карпенко, а я смотрел в спину девушкам, наблюдая, как они покачивают бедрами. Черт бы побрал мой возраст. Тело сразу реагирует боевой готовностью. Контролировать себя мне удается с трудом. В прошлой жизни я бы 100% не отказался поехать с девушками постарше на дачу. Чтобы не вгонять себя в окончательное возбуждение, повернулся к Волкову. «Ладно, пацаны, я поехал. Если винил надо заменить на свежий, заезжайте. Я буду дома. До 9 точно никуда не поеду», — проинформировал я Волкова и Карпенко. Завел свой байк, выехал со двора и направился домой. «Время есть. Все же посижу, поработаю». На пятачок возле космоса, где собираются рокеры, я подъехал к 10 вечера. Мои приятели уже были здесь. Саня Волков приехал с Леной Першиной. Вон она танцует под музыку, что опять звучит от мотоцикла «Урал». Это кузнец крутит. Он, видимо, здесь за постоянного диск-жокея. Я подъехал к группе, с которой стоял Слава Важенин. Поздоровался с парнями. «Димон Бабыкин не подъезжал?» – спросил я у Славы. «Он здесь. Вон его Хонда стоит. А Демон в кафе ушел. Договаривается за пиво», – ответил Важенин. Я постоял рядом с компанией Важенина, послушал их разговоры. Трёп идет в основном о музыке, делятся новостями о рок-музыкантах. Чаще всего говорили о группе «Машина времени», которая сейчас переживает не лучшее время. Часто меняется состав группы, за исключением основных музыкантов. Постепенно разговор перешел на группу «Високосное лето», куда ушел Александр Кутиков. Он до этого играл в «Машине времени». Заговорили о группе «Скифы». Я в разговоры не ступал, ибо мало чего в этом понимаю. Вот моя сестренка точно бы нашла, что сказать парням. Иногда мне кажется, что Катя знает вообще все о мире музыки, в том числе и эстрадной. Слушая, как ребята обсуждают музыкантов, я не заметил, как к нам подошел Бабыкин. «Привет, Михей, давно тебя не было видно. Твой приятель Рашид сейчас работает с моими парнями, блохая рыба его хвалят», — поздоровался Димон, и мы обменялись рукопожатиями. «В Крым уезжал, погреть пузо на море. Давай дойдем, есть новости», — предложил я, не желая говорить о делах при посторонних. Мы отошли в сторону, чтобы нас не услышали. Бабыкин вопросительно уставился на меня. «Скоро подойдет наш контейнер с Владивостока. 6 тачек, 2 Ямахи по 650 кубов, 4 Хонды по 350 кубиков, 2 тачки заберу для себя, 4 можно на продажу выставлять. Да, к каждой тачке интегральные шлема, плюс некоторые запчасти в запас». «Шлема дорогие? Сами тачки по какой цене? Какие вы заберете?» «Шлема дорогие, 150 за пару. Я себе одну Хонду заберу. Может, для сестры оставлю. Одну Ямаху мой приятель возьмет. Он Яву продаст, вроде покупатель есть. Ценник от 900 до 1000. Уже с доставкой, но без сборки». Я прикидывал, своим заплачу по полтиннику за каждую тачку. «Ну а Рашиду ты платишь. Не советую платить больше, чтобы у парней обид не было». «Я понял тебя. За оформление документов не беспокойся, все решу. Предварительно скажу, что начну с 4000 предлагать, но не ниже 3. Я свою прошлую Хонду продал за 4, но своему человеку. Тачки не новые. Сколько пробег?» — задал очередной вопрос Бабыкин. «Тачки 73-го и 74-го годов рождения. Пробег небольшой, в пределах 10 или 15 тысяч», — добавил я информации. «Думаю, нормально пойдут. Есть у меня знакомый в Челябинске, давно просит достать ему японца. Но за 5000 новую брать не хочет. Слушай, Михей, я слышал, твои парни кассеты пишут. Зарубежный рок и не только. Может, вместе в этом направлении поработаем? Кузнец пробовал с ними договориться, но они на тебя кивают», — заинтересовался записями Бабыкин. «Почему бы не попробовать с ним в этом направлении поработать?» Я минуту размышлял. «Есть новые пласты, я из Москвы привез, в том числе рок присутствует. Можно попробовать, наша цена будет по полтиннику за кассету. Если сможете хотя бы 100 в неделю сплавить, то я не против. Скажу пацанам, чтобы они записали для вас», — согласился я. Договорившись о сотрудничестве, мы вернулись к компаниям рокеров. В эту ночь я покатался по городу, а за город не поехал. Отправился домой спать. На следующий день, в субботу, родители поехали в санаторный, вроде ключи от дома забирать. Мне же отец дал поручение забрать ключи от гаража у бывшего владельца. Еще один гаражный бокс выкупили, правда, пока деньги не отдали. Мама в этом вопросе настойчивая. Расплатится, когда оформит документы в гаражном кооперативе. Катя готовится к дню своего рождения. В воскресенье приглашены гости. У Петровича... «У Петровича ключи забери. Можешь свой мотоцикл туда переставить. В понедельник или во вторник поедем забирать с базы Днепр для деда. Так что будь готов», — предупредил меня отец, прежде чем они уехали в санаторный с мамой. «Я всегда готов, но лучше бы во вторник. В понедельник я пойду в Союз писателей заявление писать. Возможно, стану самым молодым членом Союза», — предупредил я отца. Отец одобрительно похлопал меня по плечу, и они вышли из квартиры. В этот момент стало заметно, что я ростом с отца. Может, на пару сантиметров ниже. Расту не по дням, а по часам. Я жутко не выспался. Батя поднял меня утром на пробежку. Однако спать не хотелось. Так что я сел за печатную машинку. Надо бы заканчивать вторую часть «Войн в темноте». К гаражам следует подойти к 12, так что время пока есть. Однако от работы меня отвлекла Катя. «Малой, сбегай в гастроном. Мама договорилась с директором магазина. Подойдешь сразу к директору, она даст полукопченой колбасы. Может, еще чего?» — попросила меня сестра. «Ты сама, что ли, безногая?» — попробовал я отмазаться от похода в магазин. «Я картошку чищу. Надо творить для пюре и салатов», — заявила Катя, давая понять, что занята очень важным делом. Я вздохнул, но все же оделся и пошел к ближнему гастроному, который находился на углу улиц Орджоникидзе и Стахановской. Директор магазина без слов проводил меня в подвал, где расположены склады. Я взял сырокопченые и полукопченые колбаски, а еще директор гастронома дала мне красные икры и рыбных консерв. Я все сложил в сумку, вышел через заднее крыльцо, отнес домой и отправился в гараж. Соседу по гаражу пришлось подождать, но недолго. Наконец-то появился Петрович. «Мишка, здорово! Принимай помещение, все нужное я уже забрал. Только станочки оставил. Твой батя просил, мне соберем на завод другие». С этими словами Мирон Петрович открыл гараж, показывая, как пользоваться замками. Система отпирания дюжи хитрая. «Если не знаешь, то и с ключами не в раз откроешь. Петрович, передав мне все и пожелав доброго здоровья, ушел. Я же осмотрелся в гараже. На верстаках стоит сверлильный станок. Имеется точильно-шлифовальный станок с напряжением на 220 вольт. Возле ворот стоит маленький столярный станок. У нас такие в школе имеются, на уроках труда мы на них вытачивали разные подделки. Кроме всего прочего, есть небольшая циркулярная пила и фуганок. Скорее всего, самодельные. В это время многие себе собирали такие станки. Я перекатил свой байк в свободный гараж, накрыл Хонду чехлом, закрыл ворота и отправился домой. Решил, что я никуда сегодня не поеду. Лучше продуктивно поработаю над книгой. Родители вернулись только к вечеру. Мама сразу стала помогать Кате готовить заранее заготовки под салаты. Я решил расспросить отца, чего они там высмотрели в санаторном. «Дом добрый. Немного крыш подремонтировать, доски половые сменить, печку глиной обмазать и побелить. Во второй комнате стоит круглая печь, она в порядке. Но я думаю, мы тестью с тещей плиту газовую поставим. Да баллон литров на 20, чтобы надолго хватало. Стены обоями обклеим. Мать достанет», — сообщил отец. Я даже не сомневался, что батя с дедом сами все сделают. Бабушку, скорее всего, поселят у нас, пока дед ремонтом занимается. В этот вечер я занимался книгой до позднего вечера. А на следующий день началась суета. Гостей ждали к 12, чтобы успеть хорошо посидеть до вечера. Из гостей были 4 школьные подруги сестры, весь коллектив «Время вперед» во главе Софьи Яковлевны. Приехали Шишовы, тетя Маша, дядя Валера и Антон, старший сын тети Маши. Он приехал в короткий отпуск, точнее на каникулы. Не знаю, как там в мореходке у них считается. Сашки не было, он трудится в стройотряде. Так как подарки уже стояли у Кати в комнате, то просто озвучили, от кого и какой подарок. От музыкального коллектива подарили 2 пластинки с итальянской оперой. Школьные подруги подарили книги. В этом времени книга считается очень даже достойным подарком, ибо интересные книги в постоянном дефиците. Пили сухое вино. Дядя Валера, мой отец и Антон употребили коньяк. Все, кроме меня. Мама заявила, что нечего спаивать юношу, у которого не сформировался организм. Да я, собственно, и не рвался, меня и морс устраивал. Были танцы, но в Катиной комнате. Катины школьные подруги строили глазки Антону. а старшие родственники вместе с Аширович пели русские песни. Разошлись в 9 часов вечера. На мой взгляд, день рождения сестры прошел хорошо. Катя хорохорится, что она короткое время опять старше меня на 2 года. Но это ненадолго, ведь в январе мне исполнится 16. О чем я ей и сказал. Родители убирали последствия праздника. Угомонились 11:00. Я уснул, как только коснулся головой подушки. Глава 8. Август 1975 год. Свердловск. Егоров Виктор. Эпизоды. В понедельник Виктор Павлович пришел на работу в надежде выпросить отпуск. Можно будет серьезно заняться домом тести и тещи. Родители Галины отправили телеграмму, что приедут на грузовике. Привезут кое-какие вещи. Колхоз выделил 2 машины. К концу недели должны прибыть в Свердловск. Правда, такую перевозку можно, скорее всего, назвать попутной, так как колхозные машины будут получать груз в Свердловской области. В общем, удачно сложилось. Однако начальник отдела Хомутов Михаил Афанасьевич с утра выглядел встревоженным. «Виктор, нас с тобой вызывают к генеральному», сообщил Хомутов, как только Виктор переступил порог отдела. «Раз самое высокое начальство вызывает, опоздывать не стоит. Пошли чуть пораньше». Но пришлось еще 20 минут ждать в приемной, когда их примет генеральный директор завода Кондратов. Войдя в кабинет, увидели, что здесь уже присутствует главный инженер Варначев. «А вот и наши экспериментаторы. Проходите, товарищи, присаживайтесь», — пригласил присесть Кондратов. Хомутов и Егоров прошли вглубь кабинета и присели за стол совещаний. Кондратов кивнул Варначеву, чтобы тот начинал разговор. «Так как СССР 2 года назад присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве, мы можем быть уверены, что такое, на первый взгляд, незначительное изобретение, как чемодан на колесиках, будет защищено». В Москве старшие товарищи согласились, что такой товар вполне возможно продавать за валюту. Хотя сама идея не нова. Есть сумки на колесиках, но без ручки. А у нас чемодан расположен как бы вертикально вверх. Но это детали. Заводу дали одобрение на выпуск внеплановой продукции с условием, что в течение годов мы сможем выйти на большие объемы, да и продажи покажут себя с положительной стороны. Но сейчас вопрос стоит в том, что еще сможет осилить швейный цех, кроме корпусов чемоданов. «Михаил Афанасьевич, у вас, как у руководителя отдела, есть предложение?» — обратился Варначев к Хомутову. Хомутов не ожидал такого вопроса к нему, поэтому замешкался. «Сейчас мы заказываем спецодежду в сторонних предприятиях, как и рабочие рукавицы. Можно все эти позиции отдать новому цеху? Пусть шьют для своих рабочих», — наконец-то выдал некое предложение Хомутов. А вот Егоров вспомнил разговор с сыном после того, как сообщил дома, что дело с чемоданами продвинулось, а Виктору Павловичу поручили заниматься организацией такого цеха. Сын говорил, что кроме чемоданов будут иметь успех поясные сумки и рюкзаки нового образца, вроде рюкзака десантника, только более цивилизованного вида. Широкими лямками для удобства, а также школьные ранцы, в том числе небольшие рюкзачки для женщин. Миша даже сделал рисунки отцу. Виктор попытался вспомнить, куда он засунул те листы с рисунками. Так, он свернул рисунки и сунул во внутренний карман пиджака. Егоров похлопал себя по груди, радостно заулыбался, так как листы все еще лежали в кармане пиджака. «Виктор Павлович, а ты чего улыбишься? Находишь это смешным?» — спросил Кондратов, заметив улыбку Егорова. «Ничуть, Юрий Николаевич. Не нахожу смешным. Просто вспомнил, что у меня с сыном несколько дней назад произошел разговор. Мой Мишка спрашивал, где найти швею, чтобы пошить ему рюкзак и поясную сумку. Я посмеялся, а он нарисовал мне рисунки изделий нового типа. Говорит, что такого нет нигде в мире. Только материал нужен легкий, тогда рюкзаки вполне могут пригодиться, как школьные ранцы. Ну и расцветки должны быть разнообразные». «Уверял, что молодежь оценит», — пояснил Егоров. Достал из кармана рисунки и пододвинул ближе к генеральному директору завода. Директор завода и главный инженер некоторое время рассматривали рисунки. Хмыкали, вновь рассматривали. «А ведь какое простое решение. Я бы даже не подумал. особенно поясная сумка. Да и слышал, что дети жалуются на неудобные ранцы», — произнес Ворначев. «И что здесь может подойти под авторские права?» — задался вопросом Кондратов. «Сумка на пояс, горизонтальное расположение и вертикальное смело можно заявлять на авторское право. Что касается самого ранца, то можно патентовать саму конструкцию на жесткость и материалы, что-то типа брезента или еще какой синтетический материал», — ответил Егоров. «И что, думаешь, выстрелит такая идея?» — усомнился Ворначев. «Уверен, только для экспорта материалы нужны красочные, вставки с рисунками, если делать для детей. Защелки заказать пластмассовые, чтобы не утяжелять конструкцию. В общем, есть место для мыслей». «Подумаем», — заверил Егоров. «Сейчас идет волна развития синтетических материалов. Нас даже похвалят, если мы найдем новые способы применения». «Вот и займись, Виктор Павлович, разработкой, пока цех запускают. Контроль запуска цеха на ваш отдел ставлю». «Михаил Афанасьевич, ты меня понял. Подгоняйте там работников. Соответствующий приказ будет уже сегодня. В сентябре должна пойти первая продукция. Сначала выставим на внутренний рынок, а потом и на экспорт». «То же самое с поясными сумками и рюкзаками». «Работайте», — распорядился Кондратов и отпустил Хомутова и Егорова. Когда шли обратно в свой отдел, Виктор обратился к Хомутову с просьбой. «Миша, мне завтра отгул нужен». «Зачем? Тебе только что поставили задачу, а ты в отгул». «Надо с базы получить мотоцикл с коляской для тестя. Я тебе рассказывал, что перевозим тестя с тещей к нам поближе», — объяснил Егоров. Виктор и Михаил были приятелями, а не только начальник и подчиненный. Дружили давно. Потому Хомутов возражать не стал. Отпустил Виктора, но с обеда. А до обеда следовало подготовить рационализаторское предложение по поясным сумкам и рюкзакам нового образца. А заодно поработать с художниками, чтобы придать новой модели какой-то конкретный вид. Август, 1975 год. Свердловск. Егоров Михаил. «Понедельник я с отцом сбегал на пробежку и физзарядку. Позавтракали, и отец потопал на завод. Я же сел работать над книгой. В 9 проснулась Катя, пришла в мою комнату, сразу залезла на диван, некоторое время не мешала. Но ее терпения хватило ненадолго. «Малой, мама говорит, что ты второй мотоцикл себе взять хочешь. Тебе зачем два? Свяжешь их между собой, будешь кататься на 4 колесах?» Я даже удивился такой утренней логике сестры. Развернулся на стуле к ней. «Кать, ты когда что-то болтаешь, думаешь о том, что вылетает из твоего рта. Я за тебя беспокоюсь. Вдруг твой мозг усыхает, станет размером, как у страуса, с куриное яйцо. Будет твой мозг меньше размером, чем глаза», — решил я подразнить сестру. «В смысле? По-твоему, мои глаза больше, чем куриное яйцо?» — удивилась Катя. Даже зевать перестала. Мне стало смешно. Из контекста Катерина берет только то, что считает нужным. Поистине говорят, что женщины, они такие женщины. «Чё ты ржёшь? Не посмотрю, что ты сильнее меня, быстро пинков отвешу», — рассердилась сестра на мой смех. «Не задавай глупых вопросов, не получишь глупых ответов. Второй мотоцикл покупай, чтобы был. Хочешь, тебе дам покататься, если будешь панькой». «У меня прав нет, а сейчас будет некогда учиться. Папа говорит, что весной пойду на курсы, а в сентябре нас в колхоз отправят на уборку картофеля, а может, других овощей», — грустно произнесла сестра. «Слава партии и руководству страны, а также руководству консерватории. Наконец-то наша Катя потрудится как колхозница. Не переживай. Найдешь себе там тракториста, выйдешь замуж, нарожаешь много детей. Красота!» Катя подскочила с дивана, чтобы отвесить мне подзатыльник. Я даже пригнулся, так что подзатыльник получился смазанным. Сестра уселась обратно на диван. «Хотела попросить тебя, чтобы ты свозил меня в санаторный. Я же не